Глава вторая. На следующий день я специально расспросила коллег. Ли Су Хен не пытался ни восстановить читательский билет, ни получить новый. Вообще ни один молодой азиат вчера билет не получал, ни постоянный, ни разовый. Полдня ходила как неприкаянная, а в обед набралась смелости и наведалась в службу безопасности. Упросила нервного сутулого мужчину посмотреть запись камер с той самой злополучной лестницы. Посвящать кого-либо в свою постыдную историю не хотелось, но Федор Алексеевич не относился к числу библиотекарских сплетников, а мне не давало покоя, откуда кореец взялся в библиотеке, как он успел меня поймать. И что уж кривить душой, мне свойственен некий мазохизм, и хотелось увидеть ситуацию со стороны. Возможно, все не так страшно, и я, как не раз бывало, сама себе накручиваю. Выяснилось, что обе камеры, с которых можно было рассмотреть лестничный пролет, как раз вчера вышли из строя. Видео оказалось безнадежно испорчено. На записях с соседних камер были и я, и Герман Карлович, а вот Ли Су Хену каким-то образом удалось улизнуть от взора всевидящего ока. «Все страньше и страньше», как говорила моя тезка из одноименной книги. «Чудной этот кореец! Появился как черт из табакерки и также внезапно пропал». Заведующего фондом редких и ценных изданий я весь день старательно избегала. Стоило только заметить высокую широкоплечью фигуру, как я тут же стремилась спрятаться за колонной, за спиной Ады или кого-то из коллег. Тетушка, видя мои метания, только посмеивалась. «Лис, ты мне ничего не хочешь рассказать?» «Нет-нет», — замотала головой я. «Точно? Вчера ничего не случилось?» — подозрительно уточнила тетка. «Точно. Ада, ты же меня знаешь». «В том-то и дело, что слишком хорошо знаю. У тебя дар притягивать неприятности и попадать в идиотские ситуации», — проворчала старший библиотекарь. На работе опять задержалась. Не хотела в гардеробе или на лестнице случайно столкнуться с Германом. Каково же было мое удивление, когда я заметила Коха через полчаса после окончания рабочего дня. Притом направлялся заведующий не куда-либо, а прямиком ко мне. Я не придумала ничего лучше, как нырнуть под стол. Понимала, что веду себя глупо, но ничего не могла поделать. «Ализа, вы в порядке?» Заведующий заглянул в мое укрытие. «Опять упали?» «В порядке», — пролепетала я, покраснев, как маков цвет. Затем выставила вперед зажатый в кулаке карандаш, заставив мужчину отшатнуться. «Видите, под стол закатился». «Вижу», — улыбнулся Кох. «Давайте помогу выбраться». «Я сама». У меня самой не получилось. Когда выбиралась из-под стола, то облокотилась на вращающееся кресло, и оно поехало в сторону. Я бы самым позорным образом растянулась на полу, если бы меня не подхватил Герман. Карандаш выпал из пальцев и теперь действительно закатился под стол. «Что же вы так?» — пожурил меня заведующий. «Осторожнее надо быть». «Ой, опять уронила». «Я про вас, а не про карандаш. Вы же заметили, я неуклюжая и невезучая», — прошептала я. От близости Германа меня бросало в жар. В отличие от Ли Су Хена, заведующий из объятий меня выпускать не спешил. «Лис, я документы на твой стол положила». Вдруг откуда-то из-за моей спины раздался голос тетки. Я вздрогнула. Герман плавно от меня отстранился. «Аделаида Сергеевна, добрый вечер», — поздоровался Кох. «Вечер добрый», — расплылась в улыбке старший библиотекарь. «А вы какими судьбами в наш отдел? Быть может, я могу вам чем-то помочь?» «Спасибо, нет, я мимо проходил». «Может, как-нибудь к нам на чай зайдете?» «Может быть», — вежливо улыбнулся Кох. Уже уходя, заведующий вдруг обернулся и добавил. «Алиса, вчера забыл сказать, вы очаровательно смотрелись в тех туфлях». Я не нашлась, что ответить. лишь растерянно хлопая ресницами, смотрела вслед своему скандинавскому богу. Стоило уйти заведующему, ко мне подлетела тетка и с неожиданной злостью прошипела. «Говоришь, вчера ничего не произошло? И с каких это пор наш Герман величает тебя просто Алисой?» «А, да я очень спешу!» Подхватив сумку, я трусливо сбежала прочь. Отвечать на вопросы тетушки безумно не хотелось. За эти годы я тоже неплохо изучила натуру старшей родственницы. Прилипнет банным листом и пока всю подноготную не выведает, не отстанет. А потом еще норовоучениями замучает. Тем более, что тут у Ады шкурный интерес. Герман Карлович тетушке нравился не меньше, чем мне. По лестнице сбежала в припрыжку, радуясь, что утром надела удобные черные джинсы и мягкие ботинки на спортивной подошве. Туфли вчера перед сном почистила и убрала в коробку, которую засунула аж на антресоль. О своей спонтанной покупке больше не жалела. Благодаря ей удалось сблизиться с Германом, и он, несмотря на все увещевания тетушки, заметил не только туфли, но и меня. Я чувствовала себя настоящей Золушкой. Быть может, это и есть та самая предначертанная мне судьбой любовь, о которой твердила Ада. До дома решила прогуляться пешком. Для начала октября на улице стояла удивительно теплая погода. Настроение было хорошее. Не хотелось спускаться в душное и тесное метро. Я любила вечерний Арбат, выложенную плиткой мостовую и теснившиеся вдоль улицы особняки и доходные дома. Мягкий свет фонарей и яркие вывески многочисленных кофеен, баров и всевозможных магазинчиков. Меня не раздражали ни уличные торговцы и зазывалы, ни многочисленные туристы. Их я старалась просто не замечать. Домой шла не спеша. То и дело останавливалась, чтобы посмотреть на работу уличного художника или послушать музыкантов. Когда на меня странно посмотрел очередной прохожий, я поняла, что улыбаюсь, как последняя идиотка, и мысли в голове теснятся наиглупейшие. Я раздумывала, что завтра надеть. Так и захотелось дать себе подзатыльник, ведь сама же не далее, как вчера, решила плыть по течению и не пытаться даже форсировать события. Пусть все идет, как идет. Тем более, что надеть мне как раз и нечего. Денег на обновки нет, единственную приличную юбку вчера разорвала, а туфли с красной подошвой в ближайшее время даже в руки брать не хочу. От осознания этих фактов радужное настроение улетучилось, а вместе с ним и желание прогуливаться по Арбату. Я свернула в один из многочисленных переулков. Удивительное дело, на самом Арбате все ярко, шумно и светло, а стоит зайти в подворотню, как тут же окутывает бархатная темнота, и людские голоса приглушаются. Фонари и те горят не на каждом доме. Дорогу я знала, заблудиться не боялась. Да что там, я здесь знала каждый закуток, практически выросла на этих улицах. Когда умерла мама, а отец ушел в запой, дома стало находиться невыносимо. Я целыми днями гуляла по центру города. Переулок только казался пустым. Навстречу мне прошла усталая женщина с сумками из ближайшего супермаркета. Только что дверь в подъезд закрыл мужчина представительного вида. А на крохотной детской площадке после трудового дня собралась веселая компания. Хотя нет, компания только на первый взгляд казалась веселой. Десяток темных теней окружили худощавого темноволосого парня. Со стороны площадки не доносилось ни звука, но я буквально чувствовала разлившееся в воздухе напряжение. Парень замер в боевой стойке, окружившие его коренастые фигуры подрагивали, будто на ветру. Моргнула и встряхнула головой. Наваждение какое-то, привидится же. Нет, разумеется, люди с детской площадки никуда не исчезли, просто перестали казаться эфемерными существами. Дружелюбнее окружившие парня фигуры тоже выглядеть не стали. Вот и что прикажете делать? Притвориться слепой и пройти мимо? Позвонить в полицию? Развернуться и уйти я не могла. Знала свой характер, потом вся изведусь. Звонить в полицию откровенно боялась. Что я им скажу? Примчатся ли служители правопорядка в темный Арбатский двор, потому что у меня возникли даже не подозрения, а так, смутные предчувствия? Что-то сомневаюсь. Я перекинула ремешок сумки через плечо, а саму сумку сдвинула за спину. Приготовилась в случае опасности со всех ног бежать обратно на шумный людный Арбат. И заголосила: «Полиция! Полиция!» А затем, вспомнив совет из недавно прочитанной книги, как вести себя в подобной ситуации, что было мочи, крикнула: «Пожар!» Тени зашевелились. Парень резко обернулся. Взметнулась, будто ворон крылом взмахнул, косая челка. Сверкнули знакомые янтарные глаза. Захлопали оконные рамы и послышались тревоженные голоса жильцов. Темные фигуры вдруг, как по команде, бросились в рассыпную. Одна устремилась вверх по пожарной лестнице, вторая по обезьяне, перебирая руками по водосточной трубе. Двое нырнули в приоткрытый канализационный люк. Остальные тени, в несколько касаний, взлетев по стене дома, скрылись в оконных проемах второго и третьего этажей. Выглядывающие во двор люди вторжение в свои квартиры будто даже не заметили. Ни лиц, ни даже одежды нападавших я так и не смогла рассмотреть. Лишь темные фигуры, невысокие, коренастые, длиннорукие, удивительно однообразные, будто не люди это, а стадо обезьян. Схватив за запястье, Ли Сухен дернул меня за руку, увлекая прочь. Вслед нам неслись проклятия потревоженных жильцов дома. Не знаю, как я не упала, как не переломала ноги. Еще никогда не приходилось бегать с такой скоростью. Я вообще не представляла, что подобное возможно. Остановился кореец только когда мы выбежали на оживленную улицу. Резко отпустил, нет, даже отбросил мою руку. Глаза парня яростно горели. «Ведьма, ты с ума сошла?» «Какого ащ за мной следишь?» Наклонив голову, прошипел он. «Ащ» — корейское ругательство. «Я тебе, может быть, жизнь спасла, а ты только и можешь что обзываться!» Растирая запястье, огрызнулась я. «Просто черная неблагодарность! Он мне чуть руку из сустава не выдернул, и синяк наверняка останется!» Ли Сухен на меня как-то странно посмотрел, даже на полшага отступил. «Хочешь сказать, просто мимо проходила?» Прищурившись, уточнил он. «Ага, даже не знала, что ты-то ты, лица не видела». Я все никак не могла отдышаться, а парень будто нашей безумной пробежки не заметил. У него даже дыхание не сбилось. «Зачем тогда полицию стала звать?» «Как зачем?» Удивленно возрилась на корейца. «Увидела человека в беде, не смогла пройти мимо. Натура у меня такая». «Натура, говоришь?» Али Сухен усмехнулся, сверкнув ровными белыми зубами. Жутковатая усмешка вышла у азиата. Аж мороз пробрал до костей. Или просто до меня с опозданием начала доходить вся абсурдность ситуации, в которой я оказалась. Похоже, у меня не только слишком богатое воображение, но и фантастических книг я читаю с избытком. «И ты не побоялась привлечь внимание тех, кто меня окружил? Ты вообще их разглядела?» «Не особо», — покачала головой. «Лишь темные коренастые фигуры. А кто это был?» «Еще интереснее, что им от меня было нужно», — туманно ответил парень. «Ладно, что мы посреди улицы стоим? Давай я тебя до дома провожу». «Не надо, тут недалеко, я сама». «Надо, уже поздно, а улицы вашего города небезопасны». «И все же». «Нуна, я настаиваю. Должен же я как-то отблагодарить тебя за свое спасение». Интуиция подсказывала, что меня своей спасительницей парень вовсе не считал. «Тогда мы квиты. Ты поймал меня, когда я упала с лестницы, ну а...» «Это уж мне считать, квиты мы или нет», — ощерился Ли Сухен. «Так в какую сторону нам идти?» Прогулка в обществе странного азиата меня нисколько не прельщала. Показывать, где я живу, не хотелось тем более, но выбора не было. Сбежать от этого парня точно не получится. «Туда!» Я со вздохом махнула рукой в сторону метро «Смоленская». Несколько минут мы шли молча, а потом я задала вопрос, который не давал мне покоя целый день. «Как ты вчера оказался в библиотеке?» «У каждого из нас свои секреты, Нуна», — усмехнулся Ли Сухен. «То ведьмой обзываешь, то какой-то Нуной. Может, хватит, а?» — проворчала я. Парень неожиданно запрокинул голову и громко, открыто рассмеялся. «Я тебя не обзываю. Нуна — это корейское обращение. У меня имя есть. По имени к девушке старше тебя обращаться невежливо, тем более к малознакомой». Какие-то странные представления у Ли Сухена о вежливости. И вообще, сам он странный. Поначалу я решила, что парню около 20. Но сейчас, присмотревшись, пришла к выводу, что он может быть года на 3-4 старше. Точнее сказать, затруднялась, кто разберет этих азиатов. Его внешний вид вводил в заблуждение. Создавалось впечатление, будто Ли Сухен сошел со страниц модного журнала. Черное то ли пальто, то ли вязаная кофта нараспашку. На шею небрежно накинут тонкий серый шарф. Под кофтой виднелась синяя футболка. Узкие черные брюки заправлены в высокие армейские ботинки. Рукава кофты засучены, на левом запястье часы, на правом несколько тонких кожаных браслетов. Волосы подстрижены коротко, лишь челка длинная и асимметричная. В левом ухе я заметила маленькую сережку в виде звериной лапы. На пальцах несколько серебряных колец. Чувствовалось, что Ли Сухен старательно следит за собой, подбирает аксессуары. Не знаю, возможно, подобное поведение на родине парня считалось вполне обычным, но здесь он выглядел будто инопланетянин, ну или представитель богемы, который собрался позировать перед фотокамерами. «Что, нравлюсь?» – прищелкнув языком, спросил кореец. Не удержавшись, рассмеялась. «Ну и самомнение у азиата. Похоже, он абсолютно уверен в собственной неотразимости». «Ты странный, будто пришел с другой планеты». «О, поверь мне, я вполне земное создание, а не человек со звезды». Почему-то развеселился Ли Сухен. «Если уж на то пошло, Нуна, ты тоже странная». «Я вполне обычная». «Все зависит от точки зрения». «Тут не поспоришь. На взгляд корейца, наверное, многие жители нашего города кажутся странными. В конце концов, разница культур, менталитета, воспитания у нас колоссальная. Но вот что удивительно, разговаривать с этим толком незнакомым парнем было легко, будто мы друг друга знали с первого класса школы. При этом я все еще чувствовала некую чуждость Ли Сухена. Меня пугали его хищные повадки. Кривая ухмылка, которая напоминала звериный оскал. Янтарные раскосые глаза, которые скорее подошли бы обитателю дремучих лесов, чем цивилизованному человеку. «Знаешь, что еще странно?» – задумчиво произнесла я. «И что же?» – хмыкнул Ли Сухен. «Несколько дней назад ты по-русски говорил с трудом, а сейчас я даже акцента не слышу». «У меня способности к языкам», – отмахнулся парень. «И долго русский учил?» «Хм...» Кореец прищурил и взлохматил волосы у себя на затылке. «Немного знал, а так с неделю где-то». «Быть не может!» «Почему же может? Живое общение помогает. Вот беседую с тобой, расширяю свой словарный запас», — улыбнулся Ли Сухен. Разумеется, я ему не поверила. Нельзя даже при базовых знаниях в совершенстве выучить язык за несколько дней. Вероятно, в пятницу, когда я застала его в читальном зале, он специально коверкал свою речь. Надеялся, что к иностранцу, который и по-русски еле говорит, никто особых претензий предъявлять не будет. Мы уже подходили к дому, когда перед нами, взвизгнув тормозами, остановилась красная спортивная иномарка. Ли Сухен вновь ухватил меня за запястье. Стекло на водительской двери опустилось, и из машины выглянула кукольное личико Кэт. «О, привет! Я как раз к тебе заби...» Взгляд подруги переместился с меня на корейца. Глаза девушки удивленно расширились. Кэт очаровательно улыбнулась и грациозно вынырнула из автомобиля. Умудрившись при этом продемонстрировать и гибкий стан, и длинные ноги, и даже соблазнительное декольте. Когда она успела расстегнуть плащ, я не заметила. Сомнений нет, Иванова нашла новый объект для охоты. «Алиса, ты не рассказывала, что у тебя есть такие знакомые?» Пропела девушка и тут же обратилась к парню. «Привет, я Кэт, лучшая подруга этой негодницы. А тебя как зовут?» Протянула руку то ли для поцелуя, то ли для рукопожатия. «Его не зовут, он сам приходит», — проворчала я, растирая запястье. Ну и хватка у корейца. И вообще, что за манера чуть что девушек за руки хватать? Я подозревала, что завтра темные обручи синяков будут украшать обе мои руки. Ли Сухен насмешливо хмыкнул. И вопрос Кэт и протянутую руку девушки он проигнорировал, будто в упор Иванову не замечал. Краем глаза я видела, как менялось выражение лица подруги. Удивление, досада, гнев. Рука Кэт дрогнула. А затем она сделала вид, что вытянула руку вперед лишь для того, чтобы снять березовый листок, прилипший к моему рукаву. «Этого невоспитанного парня зовут Ли Сухен», — пришла на помощь подруге я. «Так он не хам, а просто иностранец?» Мило улыбнувшись и кокетливо стрельнув глазами в сторону молчаливого азиата, спросила Кэт. К девушке стремительно возвращалось хорошее настроение. «Иностранец, но... Что ж ты сразу не сказала, что он по-русски не говорит?» Продолжая улыбаться, прошипела Кэт. «Он говорит». «А как вы тогда общаетесь?» Спросила Кэт и тут же, коверкая слова, обратилась к Ли Сухену. «Do you speak English?» Кореец все так же молчал, но я видела, как кривились его губы. Он еле сдерживался, чтобы не засмеяться. «Кэт, все же где такой примечательный экземпляр нашла?» «Такая экзотика, аж слюнки текут!» – ворковала Иванова. «Да говорит он по-русски!» – рыкнула я. Согнувшись пополам, парень захохотал. На подругу было больно смотреть, она кусала губы и со злостью поглядывала на меня. Отсмеявшись, азиат легко поклонился. «Пожалуй, я пойду. Думаю, вам есть что обсудить». Напоследок, ослепительно улыбнувшись, Ли Сухен развернулся на каблуках и пошел прочь. «Эй, подожди!» – окликнула корейца Кэт. Если Иванова наметила цель, то легко сдаваться не привыкла. Она могла простить и неуважение, и даже пренебрежение, но потом былому обидчику доставалось сполна. Ли Сухен остановился, медленно обернулся. «Ты ведь иностранец?» – спросила девушка. Парень вновь вопрос проигнорировал. «Иностранец, иностранец!» – со вздохом подтвердила я. Моему провожатому доставляло какое-то извращенное удовольствие издеваться над Кэт. И слепой бы заметил, что гламурная блондинка корейца нисколько не интересовала. Но в то же время Ли Сухену было любопытно, на что еще девушка пойдет, чтобы привлечь его внимание. «Может, мы с Алисой устроим тебе экскурсию по городу?» «Вы вдвоем?» – переспросил Ли Сухен, а затем кивнул. «Согласен, хорошая идея». Еще одна прогулка со странным азиатом определенно не входила в мои планы. Но Иванова, как нередко бывало, мое мнение забыла спросить. «Кэт, не уверена, что...» – начала я. «Подожди, с тобой потом поговорю». Перебила меня подруга и вновь обратилась к Ли Сухену. «Встретимся завтра вечером?» «Лучше послезавтра, в четверг вечером». «Эй!» – крикнула я, стремясь привлечь к себе внимание. Никто в мою сторону даже не посмотрел. Теперь уже меня игнорировали, притом не только кореец, но и Кэт. «Телефончик оставишь?» Ли Сухен продиктовал свой номер, а затем, наконец, ушел. Подхватив под руку, подруга буквально потащила меня в сторону дома. «Кэт, ты машину в неположенном месте припарковала!» Попыталась я образумить девушку. «Черт с ней, потом разберусь!» — отмахнулась Иванова. «Нам надо срочно поговорить!» Ли Сухен. Убедившись, что девушки скрылись в подъезде, парень направился прочь. Вон Гви ожидаемо увязались за ним следом. Вон Гви. В корейской мифологии злые духи, призраки людей, умерших насильственной смертью. Разумеется, это были не корейские духи. Откуда им в северной стране взяться? А какая-то местная разновидность. Твари принадлежали к потустороннему миру и были настроены недружелюбно. Поэтому Сухен и окрестил их Вон Гви. Две темные фигуры крались вдоль стен домов, прятались за лавочками, кустами и мусорными баками. Еще с десяток существ преследовали корейца по крышам. Сухен старательно делал вид, что духов не замечает, и он просто припозднившийся скучающий турист, но при этом избегал неосвещенных мест. Вновь оказавшись на шумном Арбате, кореец легко растворился в людской толчее. Народная масса, пританцовывая, слушала выступление какого-то индейского коллектива. Ловко уворачиваясь от танцоров, часть из которых была порядком навеселе, Сухен пробивался к противоположному краю улицы. По дороге его внешность неуловимо менялась. Волосы стали длиннее и сменили цвет с черного на каштановый. Черты лица приобрели более европейский вид. На подбородке и щеках появилась трехдневная щетина. Шарф исчез, легкое пальто превратилось в длинную, в нескольких местах порванную клетчатую рубашку. Брюки тоже изменили фасон, стали в два раза шире и обросли десятком накладных карманов. Разве что рост и фигура корейца так и остались прежними. Вынырнув из одной толпы, Сухен тут же потерялся в следующей. Лишь минут через 20 блужданий по центру города, когда Вон Гви давно потеряли его след, парень вернул себе привычный вид. Кумихо мог сбросить ищеек со следа, не прибегая к подобным ухищрениям. Мог и вовсе Вон Гви развоплотить, но зачем раньше времени демонстрировать свои способности? За то недолгое время, что Ли Сухен пробыл в Москве, он не заметил магической активности. Разумеется, сверхъестественные существа в городе были. И люди, наделенные особыми талантами, и создания, только притворяющиеся людьми, вроде самого Кумихо, и разные твари, в облике которых нельзя углядеть ничего человеческого. Просто все они предпочитали вести жизнь тихую и неприметную. Сухен никак не ожидал, что на него объявят охоту. Любопытно, чего хотели добиться Вон Гви? Они пытались его убить или захватить в плен, напугать или оценить его возможности. Лишь в одном кореец не сомневался. Тварей кто-то подослал. Низшие духи сами по себе редко собирались в стаи и уж точно не вели себя так организованно. Впрочем, то корейские духи. Кто знает, на что способны российские. Проверять разницу на собственной шкуре Кумихо не стремился. «Каков гад! Игнорировать меня вздумал! Меня!» Взорвалась Иванова, стоило только нам войти в мою квартиру. «Ничего, он у меня еще попляшет, как шелковый станет!» «Пылинки с меня сдувать будет, на руках носить!» «Лучше бы ты с ним не связывалась». Я сняла обувь и повесила куртку на вешалку. Прошла на кухню. Ко мне тут же бросилась оголодавшая за день кошка. «Что, ревнуешь?» «Дался мне этот азиат», — фыркнула я, открывая дверь холодильника. «Странный он, очень». «Ну, как знаешь, вот увидишь, не пройдет и недели, как он за мной бегать начнет». «Ага», — растерянно отозвалась я. «И почему сразу не сказала, что он по-русски говорит? Я себя такой дурой выставила». «Я пыталась. Если бы ты меня чаще слушала и меньше перебивала», — поставила мисочку с говяжьим фаршем перед кошкой. «А...» — начала Кэт и тут же замолчала, видимо, вспомнив мои попытки ее вразумить. Так настойчивей надо быть!» «Надо!» – вздохнула я. «Только из нас двоих вся настойчивость досталась тебе». Кошка понюхала угощение, а затем недовольно посмотрела на меня. «Извини, Васька, свежее мясо куплю завтра». Васька будто нехотя принялась есть. «Избаловала ты свою блохастую! А вообще увидит кто, как ты с этой гурманкой беседуешь, еще дурку вызовет. С людьми надо общаться, а не с кошками». Кэт не зря обозвала мою питомицу гурманкой. Вкус к еде у Васьки и правда был привередливый. Она не признавала кошачий корм, ни сухой, ни консервы, ни всевозможные лакомства. Предпочитала сырое мясо и рыбу. Просто обожала креветки, но по понятным причинам этим деликатесом я могла баловать Ваську нечасто. «Чай будешь?» – спросила я, зажигая газовую плиту. «А выпить не откажусь, но не чая, а чего-нибудь покрепче. Ты же за рулем». «Ничего, я у тебя сегодня переночую. Ты же не будешь возражать?» На секунду задумалась, а затем кивнула. Оставаться одной в квартире и правда не хотелось. Слишком хорошо я запомнила, с какой легкостью темные фигуры взлетели по стене дома. Умом понимала, что на самом деле все было совсем не так, и во всем виновато больное воображение и изменчивый свет фонарей. Но поделать с собой ничего не могла. Мне было иррационально страшно. Подруга вытащила из недр холодильника бутылку Бейлиса, которую сама же туда и поставила дней 10 назад. Щедро плеснула сливочного ликера себе в стакан. «Присоединишься?» «Нет, лучше чая выпью», — ответила я, колдуя над маленьким заварочным чайником. В мыслях и так царили разброд и шатание. Усугублять положение алкоголем не хотелось. «Как знаешь». Иванова отхлебнула из стакана. «Лис, давай не томи. Так что за парень? Откуда ты его знаешь?» «Да нечего рассказывать. Зовут Лису Хен. Вроде бы кореец, но как-то уточнить не довелось. Встретились в библиотеке. Вот, собственно, и все». «Точно все?» – уточнила подруга. Рассказывать ни про свое феерическое падение с лестницы, ни про странную компанию, которая собиралась на азиата напасть, не хотелось. Что-то в последнее время я слишком часто стала врать и недоговаривать. Вроде все. Я вдохнула аромат зеленого чая с жасмином и сделала маленький глоток. Блаженно прикрыла глаза, наслаждаясь теплом, которое разливалось по телу и душе. Ближе к ночи на улице похолодало, так что под конец нашей с корейцем прогулки я умудрилась слегка замерзнуть. «А почему он тебя провожал?» – продолжала допытываться Кэт. «Случайно столкнулись на улице. Он вызвался меня проводить. Никак не смогла отвязаться», – сухо ответила я. «Дура ты, Лиска!» – подруга закатила глаза. «Почему?» «Если такой парень проявляет внимание, надо радоваться и пытаться это внимание как можно дольше удержать». «Кэт, вот объясни, что ты в нем нашла?» «Ты правда не видишь?» Подруга удивленно воззрилась на меня. «А что я должна видеть? Ну, азиат, ну, не урод, ну, одевается стильно». «Точно не видишь?» — хихикнула Кэт. «Впрочем, мне же лучше. Никогда не хотела с тобой за внимание парня конкурировать». Я хотела ответить, что Лису Хену было до Ивановой как до пустого места, но благоразумно прикусила язык. «Кэт, большая девочка, сама разберется». «Так, загибай пальцы», — продолжила подруга. «Во-первых, он иностранец и азиат. А парня-азиата у меня еще не было. Во-вторых, у него есть стиль. Ты же обратила внимание на его прическу и на то, как он одет? Деньги у него тоже есть, притом немалые. Одни часы сколько стоят, ты же знаешь». Меня эта сторона вопроса особо не волнует, но гораздо приятнее встречаться с парнем, который может за тебя в ресторане заплатить, чем с босяком. В-третьих, он отлично сложен, худощавый, широкоплечий, высокий, но при этом не настолько, чтобы смотреться пожарной каланчой. А в-четвертых и в главных ты видела его лицо и его невероятные глаза? А что не так с его лицом? Никогда такого красивого парня не видела. «Этот твой кореец красив, как... как экзотический цветок. Видимо, не сумев найти лучшего эпитета, выпалила Кэт. Взгляд девушки мечтательно затуманился. Подавившись чаем, я закашлялась. Неужели Иванова на этот раз влюбилась? Да нет, быть не может. Вероятно, алкоголь в голову ударил. Знаешь, меня никогда не привлекали парни, которых сравнивают с цветами. Временами мне кажется, что тебя вообще парни не привлекают, — проворчала Кэт. Некоторое время мы сидели за столом молча. Я пила чай, Кэт цедила сливочный ликер. Не знаю, о чем думала подруга, а я пыталась воскресить в памяти образ корейца. Мой новый знакомый и впрямь был высоким и стильным. Но вкус у него оказался несколько странный. Да и за своей внешностью он следил слишком нарочито. Больше, чем пристало парню. Что же касается лица, то я его толком не рассмотрела, но вроде бы Ли Сухен действительно симпатичный. Насколько симпатичный вообще может быть азиат? Иными словами, в отличие от Кэт, я корейца как привлекательного мужчину не воспринимала. С цветочком сравнивать своего провожатого меня тоже не тянуло. Слишком глубоко въелись в память хищная улыбка Ли Сухена и его пылающий яростью взгляд. Спать Кэт устроилась рядом со мной на диване кровати, как проделывала всякий раз еще со времен школы, когда решала у меня заночевать. Уже засыпая, подруга спросила. «Кстати, Лис, ты же на меня не сердишься?» «Из-за чего? Потому что ты уговорила меня купить туфли?» «Или потому, что мне целый вечер придется потратить на прогулку со странным азиатом?» «По обеим причинам», — девушка протяжно зевнула. «Туфли ведь и правда шикарные, а весь вечер на прогулку тратить не придется. Ты с нами полчасика погуляй, а потом сошлись на дела и уйди. Дальше я уж как-нибудь сама». «Что с тобой будешь делать? Не сержусь». В отличие от подруги, я долго не могла заснуть. Все прокручивала в голове события прошедшего дня. Притом было до боли обидно, что Ли Сухен затмил собой Германа, образ заведующего словно померк. Я чувствовала себя так, будто кореец меня ненароком обокрал. Перед тем, как мои глаза смежил сон, в голове возникло любопытное умозаключение. Мой новый знакомец тоже носил лисье имя. Ли Сухен. За годы путешествий он пришел к выводу, что гораздо удобнее снимать квартиру, чем жить в отеле, где ты всегда находишься под прицелом десятков глаз и видеокамер. Соседям по дому до нового жильца обычно дела нет, особенно если этот жилец временный. Главное – не шуметь и не мусорить, а еще выбирать дома без консьержек и почетного караула старушек у подъезда. Квартиру Ли Сухен снял на последнем этаже старого дома. В случае опасности он легко мог уйти от погони по крышам либо по балконам спуститься вниз. Плюсы жилья – при ближайшем рассмотрении обращались минусами. При желании и должных навыках проникнуть в жилище не составляло труда. Убедившись, что на лестничной площадке никого нет, Сухен положил ладонь на центр входной двери. Под его рукой на дермантиновой обивке слабо загорелся и запульсировал талисман, возвещая, что все спокойно. Никто проникнуть в квартиру за время отсутствия жильца не пытался. Приоткрыв дверь, кореец несколько секунд прислушивался. Потом зашел в прихожую и снял ботинки. Не зажигая свет, проверил оба окна. Там все тоже было в порядке. После сегодняшнего происшествия парень опасался непрошенных гостей. Вид из кухонного окна открывался на переулок со странным названием Сивцев-Вражек. Дорога отсюда до дома Алисы у обычного человека заняла бы 15 минут. Ли Сухен, если бы захотел, управился в 3 раза быстрее. Повезло, что он нашел себе жилище в этом районе, иначе и не скажешь. Впрочем, С Тегом Сином у Сухена всегда были особые отношения. Тегам Син. Тегам. В корейской мифологии шаманский дух богатства и удачи. Если имелся хотя бы малейший шанс, что событие сложится нужным ему образом, дух удачи обычно был к нему благосклонен. Как и всякий кумихо, Сухен обладал даром магии, иллюзии и превращений. Несмотря на юный возраст, он добился в этом искусстве немалых успехов. Во всяком случае, так утверждала бабка. Старой лисице парень верил, она была скупа на похвалу. Когда Алиса увидела его в читальном зале, он списал все на случайность или собственную ошибку. Но после недавнего происшествия сомнений не осталось. У девушки тоже имелся дар. Более того, Алиса о своих способностях не подозревала. Вот уже несколько дней парень искал способ проникнуть в хранилище Инквизиции. Встреча с рыжей библиотекаршей оказалась весьма кстати.